54. Примечание. Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Выпуски с 1 по 39. Санкт-Петербург-Ленинград, 1903-1930 год. Том 6 со страницы 107 по 109. Автор, литератор А.Ф. Воейков, принадлежал к числу недоброжелателей Пушкина. Тем любопытнее его письмо, где он искренне оплакивает поэта. Адресат – литератор, близкий к Булгарину, Гречу, Воейкову. Насчет характера ранения Пушкина, письма его к императору и некоторые другие детали – все, конечно, по слухам. Конец примечания. «Милостивый государь Андрей Яковлевич, на днях мы схоронили великана родной поэзии. Пушкин убит на дуэли с поручиком кавалергардского полка Геккерном, который усыновлен голландским посланником при нашем дворе, а в службу принят по ходатайству герцогини Берийской, имевшей с ним, как уверяет скандальная хроника, любовную интрижку. Он был бедняк и получал пособие от щедрот императора. Причиной ссоры между творцом Онегина и творцом пакостей была, как говорят, ревность. Геккерн, или по-прежнему прозвищу Дантес, начал сильно волочиться за женою поэта. Одна дама, влюбленная в Дантеса, стала писать к Пушкину письма анонимные, в коих то предупреждала его, то насмехалась над ним, то уведомляла, что он принят в действительные члены общества рогоносцев. Жена Пушкина кокетствовала с ним и тем еще больше разжигала ревность мужа, в жилах которого кипела африканская кровь деда его Ганнибала. Однажды, встретив его у своей жены, Пушкин грозно спросил, зачем он так часто ездит к нему. Тот, не собравшись с духом, отвечал, что влюблен в сестру жены его. «Так женитесь же на ней», — возразил Пушкин. «И тотчас же их обручили». 9 января нынешнего года была объявлена свадьба, а 27-го, как уверяют, он опять нашел в гостях у своей жены Дантеса и вызвал его на поединок. Через 2 часа после этого они стрелялись. Француз-голландец ранен легко в правую руку, Пушкин вниз живота. Пуля прошла с правого бока к левому, остановилась под кожей, не повредила ни мочевого пузыря, ни кишок, ни селезенки, а всю внутренность оконтузила и парализовала. Они стрелялись в барьере 20 шагов и могли подходить по 5 шагов ближе, то есть так, чтобы между ними оставалось 10 шагов. Но Геккерн, сделав только 3 шага, выстрелил. Пушкин упал, противник бросился было помогать ему, но Пушкин приподнялся и сказал: «Я ранен в ляжку». А противнику, чтобы он становился на дистанцию, потому что я хочу стрелять. Выстрелил и ранил легко. Первое слово его было, когда привезли его раненого домой к жене: «Ты невинна». Потом написал письмо к императору, от которого получил следующие бессмертные строки. «Их нельзя читать без сладких слез и без гордости, что у нас такой славный царь, строгий и милосердный, возвышенный и нежный». Вот они почти слово в слово. «Любезный Александр Сергеевич, если нам не суждено всей жизни с тобой увидеться, то прими мое прощение и совет. Призови духовника и кончи дни свои, как истинный христианин. О жене и детях не огорчайся, я буду отец им». Все письмо его императорского величества написано карандашом и собственной рукою. Но Пушкин уже сам потребовал священника и приобщился святых тайн, прежде чем получил всемилостивейший рескрипт государев. 29 января в 2 часа 30 минут он скончался. 2 сына его взяты в пажи, дочери в один из женских институтов. В указе камер-юнкер Пушкин наименован камергером. А.Ф. Воейков, А.Я. Стороженко, 4 февраля 1837 года из Петербурга в Варшаву. 55. Примечание. Пушкин и его современники. Том 6. Страницы с 104 по 106. Автор – известный сибирский писатель, чьи произведения Пушкин высоко оценил. Адресат – общественный деятель, сподвижник М.М. Спиранского. Конец примечания. В течение 2 прошедших недель Здесь все говорило, спорило, шумело о смерти Пушкина. Потеря этого человека, без преувеличения, необыкновенно поразила сильно, особенно юную генерацию. Говорят, при теле его пребывало 32 тысячи человек. Смерть Карамзина того не произвела. Отчего? В настоящем случае уже видна народность. В России 10 лет, целый век. Она шагает удивительно. Надобно вспомнить, что за 10 лет мы не имели 60 книг, полного собрания законов и знаменитого свода законов. Тоже и по всем частям, но я возвращаюсь к Пушкину. Уже, конечно, вам известно, что он дрался на поединке с французом Дантесом, служащим в кавалергардском полку. Дантес усыновлен голландским посланником бароном Геккерном, потому говорят, что побочный сын его сестры. Дантес волочился за женою Пушкина. Она прекрасна собою и составляла украшение здешних балов большого круга. Пушкин видел поступки Дантеса и молчал. Молчала ли также жена? Как бы то ни было, но Пушкин начал получать безыменные письма, где, предостерегая его насчет жены, злобно над ним насмехались. Наконец он, выведен из терпения, едет к Дантесу, спрашивает его о причине частых посещений его дома. Этот отвечает, что он имеет виды на сестру его жены. Пушкин ловит его за это слово. Дантес женится, но злоба и злословие не умолкает. Говорят, на бале графа Воронцова барон Геккерн позволил себе вслух сказать какую-то насмешку о рогах. Пушкин вышел из себя и послал к нему громовый ответ, где, сказывают, назвал его за то, что участвовал в интриге своего сына, усыновленного, и уговаривал жену Пушкина, назвал, само собой, разумеется, как. Тогда завязалась дуэль. Дантес выстрелил первый и ранил Пушкина в живот. Потом подбежал к нему, но Пушкин сказал: «Погодите, я еще не выстрелил». Приподнялся на одно колено и ударил. Пуля прошибла руку и оконтузила грудь. Барьер был 10 шагов и 5 для того, чтобы сходиться. Стрелялись на Черной речке. Пушкин, узнав, что противник ранен в руку, сказал: «Это значит, что еще не кончено?» Ужасное безумие умнейшего человека. Возвращаясь домой, Пушкин воображал, что он ранен в ногу, и был весел. Даже рассказывал Данзасу, секунданту, о прежних своих дуэлях. Когда-то в Молдавии выходил он с трусливым немцем, которого едва протолкали на поединок. Немец, само собой, выстрелил от страху прежде, а Пушкин подошел к барьеру и, с позволения сказать, выс... многоточие. Тем и окончилась дуэль. По приезде домой, однако ж, раненый почувствовал смерть и сказал: «Теперь я вижу, что я убит». В ту же ночь он послал за священником, исповедался, приобщился, простил всех своих врагов, в том числе и убийцу. И так он примирился с Иисусом, которого некогда оскорблял жестоко. Говорят, наш добрый государь, наш мудрый государь, прислал к нему пред смертью слово «милосердие», увещевал умереть, как прилично христианину, и обещал заботиться о жене и детях. Жене положен большой пенсион, детям на содержание по 1500 рублей в год, всего 11 000 рублей. Мальчиков велено принять в пажеский корпус, сделано все, что только можно было ожидать от высокого покровителя талантов. Дантеса судят, последствия неизвестны. Тело Пушкина увезено в монастырь Святой Горы, близ Пскова, где лежат его предки, Ганнибалы. Перед смертью он показал большое присутствие духа, и когда видел, что жена его не знает, что он должен умереть, то сказал, чтобы приготовить ее к этому, прибавив: «Иначе спокойствие ее перетолкуют в худую сторону». В заключение я посылаю его портрет. И.Т. Калашников, П.А. Словцову, 12 февраля 1837 года, из Петербурга в Тобольск. 56-е. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2, со страницы 141 по 146. Автор дневника Дарья Федоровна Фикельмон, дочь Е.М. Хитрово, внучка Кутузова, жена австрийского посланника в Петербурге. Конец примечания. Д.Ф. Фикельмон, из дневника, 1837 год, 29 января. Сегодня Россия потеряла своего дорогого, горячо любимого поэта Пушкина. этот прекрасный талант, полный творческого духа и силы. И какая печальная и мучительная катастрофа заставила угаснуть этот прекрасный, сияющий светоч, которому как будто предназначено было все сильнее и сильнее освещать все, что его окружало, и который, казалось, имел перед собой еще долгие годы. Александр Пушкин, вопреки советам всех своих друзей, 5 лет тому назад вступил в брак, женившись на Наталье Гончаровой, совсем юной, без состояния и необыкновенно красивой. С очень поэтической внешностью, но с заурядным умом и характером, она с самого начала заняла в свете место, подобавшее такой неоспоримой красавице. Многие несли к ее ногам дань своего восхищения, но она любила мужа и казалась счастливой в своей семейной жизни. Она веселилась от души и без всякого кокетства, пока один француз по имени Дантес, кавалергардский офицер, усыновленный голландским посланником Геккерном, не начал за ней ухаживать. Он был влюблен в течение года, как это бывает позволительно, всякому молодому человеку, живо ею восхищаясь, но ведя себя сдержанно и не бывая у них в доме. Но он постоянно встречал ее в свете и вскоре в тесном дружеском кругу стал более открыто проявлять свою любовь. Одна из сестер госпожи Пушкиной, к несчастью, влюбилась в него и, быть может, увлеченная своей любовью, забывая о всем том, что могло из-за этого произойти для ее сестры, эта молодая особа учащала возможности встреч с Дантесом. Наконец, все мы видели, как росла и усиливалась эта гибельная гроза. То ли одно тщеславие госпожи Пушкиной было польщено и возбуждено, то ли Дантес действительно тронул и смутил ее сердце. Как бы то ни было, она не могла больше отвергать или останавливать проявление этой необузданной любви. Вскоре Дантес, забывая всякую деликатность благоразумного человека, вопреки всем светским приличиям, обнаружил на глазах всего общества проявление восхищения, совершенно недопустимое по отношению к замужней женщине. Казалось при этом, что она бледнеет и трепещет под его взглядами, но было очевидно, что она совершенно потеряла способность обуздывать этого человека, и он был решителен в намерении довести ее до крайности. Пушкин тогда совершил большую ошибку, разрешая своей молодой и очень красивой жене выезжать в свет без него. Его доверие к ней было безгранично, тем более, что она давала ему во всем отчет и пересказывала слова Дантеса. «Большая, ужасная неосторожность». Семейное счастье начало уже нарушаться, когда чья-то гнусная рука направила мужу анонимные письма, оскорбительные и ужасные, в которых ему сообщались все дурные слухи, и имена его жены и Дантеса были соединены с самой едкой, с самой жестокой иронией. Пушкин, глубоко оскорбленный, понял, что как бы он лично ни был уверен и убежден в невинности своей жены, она была виновна в глазах общества, в особенности того общества, которому его имя дорого и ценно. Большой свет видел все и мог считать, что само поведение Дантеса было верным доказательством невинности госпожи Пушкиной, но десяток других петербургских кругов, гораздо более значительных в его глазах, потому что там были его друзья, его сотрудники и, наконец, его читатели, считали ее виновной и бросали в нее каменья. Он написал Дантесу, требуя от него объяснений по поводу его оскорбительного поведения. Единственный ответ, который он получил, заключался в том, что он ошибается, так же, как и другие, и что все стремления Дантеса направлены только к девице Гончаровой, свояченице Пушкина. Геккерн сам приехал просить ее руки для своего приемного сына. Так как молодая особа сразу приняла это предложение, Пушкину нечего было больше сказать, но он решительно заявил, что никогда не примет у себя в доме мужа своей свояченицы. Общество с удивлением и недоверием узнало об этом неожиданном браке. Сразу стали заключаться пари в том, что вряд ли он состоится и что это не что иное, как увертка. Однако Пушкин казался очень довольным и удовлетворенным. Он всюду вывозил свою жену, на балы, в театр, ко двору, и теперь бедная женщина оказалась в самом фальшивом положении. Не смея заговорить со своим будущим зятем, не смея поднять на него глаза, наблюдаемая всем обществом, она постоянно трепетала, не желая верить, что Дантес предпочел ей сестру. Она по наивности или, скорее, по своей удивительной простоте спорила с мужем о возможности такой перемены в сердце, любовью которого она дорожила, быть может, только из одного тщеславия. Пушкин не хотел присутствовать на свадьбе своей свояченицы, не видеть их после нее, но общие друзья, весьма неосторожные, надеясь привести их к примирению или хотя бы к сближению, почти ежедневно сводили их вместе. Вскоре Дантес, хотя и женатый, возобновил прежние приемы, прежние преследования. Наконец, на одном балу он так скомпрометировал госпожу Пушкину своими взглядами и намеками, что все ужаснулись, а решение Пушкина было с тех пор принято окончательно. Чаша переполнилась, больше не было никакого средства остановить несчастье. На следующий же день он написал Геккерну отцу, обвиняя его в сообщничестве, и вызвал его в весьма оскорбительных выражениях. Ответил ему Дантес, приняв на себя вызов за своего приемного отца. Этого-то и хотел Пушкин. В несколько часов все было устроено. Господин Дершак из французского посольства стал секундантом Дантеса, а бывший школьный товарищ Пушкина по фамилии Данзас его секундантом. Все четверо поехали на острова, и там, среди глубокого снега, в 5 часов пополудни состоялась эта ужасная дуэль. Дантес выстрелил первый. Пушкин, смертельно раненый, упал, но все же имел силы целиться в течение нескольких секунд и выстрелить в него. Он ранил Дантеса в руку, видел, как тот пошатнулся, и спросил: «Он убит?» «Нет», — ответили ему. «Ну, тогда придется начать все снова». Его перевезли домой, куда он прибыл, чувствуя себя еще довольно крепким. Он попросил жену, которая подошла к двери, оставить его ненадолго одного. Послали за докторами. Когда они прозондировали рану, он захотел узнать, смертельна ли она. Ему ответили, что на сохранение его жизни очень мало надежды. Тогда он послал за своими близкими друзьями, Жуковским, Вяземским, Тургеневым и некоторыми другими. Он написал императору, поручая ему свою жену и детей. После этого он разрешил войти своей глубоко несчастной жене, которая не хотела ни поверить своему горю, ни понять его. Он повторял ей 1000 раз, и все с возрастающей нежностью, что считает ее чистой и невинной, что должен был отомстить за свою поруганную честь, но что он сам никогда не сомневался ни в ее любви, ни в ее добродетели. Когда пришел священник, он исповедался и исполнил все, что полагалось. Император, всегда великодушный и благородный в тех случаях, где нужно сердце, написал ему эти драгоценные строки: «Я тебя прощаю. Если нам не суждено больше увидеться на этой земле, утешь меня, умри христианином и исполни свой последний долг. Что касается твоей жены и детей, будь спокоен, они будут моими». Пушкин, которого так часто упрекали в либерализме, в революционном духе, поцеловал это письмо императора и велел ему сказать, что он умирает с сожалением, так как хотел бы жить, чтобы быть его поэтом и историком. Агония продолжалась 36 часов. В течение этих ужасных часов он ни на минуту не терял сознание. Его ум оставался светлым, ясным, спокойным. Он говорил о дуэли только для того, чтобы получить от своего секунданта обещание не мстить за него и чтобы передать своим отсутствующим шурьям запрещение драться с Дантесом. К тому же, все, что он сказал своей жене, было ласково, нежно, утешительно. Он ни от кого ничего не принимал, кроме как из ее рук. Обернувшись к своим книгам, он им сказал: «Прощайте, друзья». Наконец он как бы заснул, произнося слово «кончина». «Все кончено». Примечание. Слово «кончина» написано графиней Фикельмон по-русски, затем по-французски «c'est fini». Конец примечания. Жуковский, который любил его как отец, и все эти часы сидел около него, рассказывает, что в это последнее мгновение лицо Пушкина как бы озарилось новым светом, а в серьезном выражении его лица было словно удивление, точно он увидел нечто великое, неожиданное и прекрасное. Это очень поэтическая мысль, достойна чистой, невинной, глубоко верующей, ясной души Жуковского. Несчастную жену с большим трудом спасли от безумия. в которое ее, казалось, неудержимо влекло мрачное и глубокое отчаяние. Император был великолепен во всем, что он сделал для этой несчастной семьи. Дантес, после того, как его долго судили, был разжалован в солдаты и выслан за границу. Его приемный отец, которого общественное мнение осыпало упреками и проклятиями, просил отозвать его и покинул Россию, вероятно, навсегда. Но какая женщина посмела бы осудить госпожу Пушкину? Ни одна, потому что все мы находим удовольствие в том, чтобы нами восхищались и нас любили. Все мы слишком часто бываем неосторожны и играем с сердцами в эту ужасную и безрасчетную игру. Мы видели, как эта роковая история начиналась среди нас, подобно стольким другим кокетствам. Мы видели, как она росла, увеличивалась, становилась мрачнее, делалась такой горестной. Она должна была бы стать большим и сильным уроком несчастий, к которым могут привести непоследовательность, легкомыслие, светские толки и неосторожные поступки друзей. Но кто бы воспользовался этим уроком? Никогда, напротив, петербургский свет не был так кокетлив, так легкомыслен, так неосторожен в гостиных, как в эту зиму. 57. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2, страница 26. М.П. Погодин, журналист, историк, писатель, близкий знакомый Пушкина. Когда-то Пушкину предсказывали, что он погибнет от белой головы. Дантес был блондин. Толстой, В.И., американец, знакомый Пушкина и сват его. Елагин, А.А., знакомый Пушкина, отчим братьев Киреевских. Глинка – либо композитор Михаил Иванович, либо писатель С.Н. Ольга Семеновна – жена С.Т. Аксакова. Конец примечания. М.П. Погодин. Из дневника. Февраль 1-го. Слух о смерти Пушкина. Не верится. 2-го подтвердилось. Читал письмо и плакал. Какое несчастье, какая потеря. А как хорош наш царь. Плакал и плакал, и думал о Пушкине. Вспомнил предсказание ему. 3-е. Написал несколько строк о Пушкине для прочтения студентам. Плакал, говоря с Шевыревым. Напишу о Пушкине особо. 4-го. К Ф. Толстому и Боротынскому. Все говорили о Пушкине и плакали. Все подробности запишу. 7-го. Елагин о несчастных его обстоятельствах, о Пушкине. С 9 по 20. Вечер с Глинкою и прочими, о Пушкине и прочее. Поездка к Бекетову и в Симонов монастырь. Архимандрит отклоняется от обедни за упокой и панихиды, ибо не желает тайная полиция. Вы хотите говорить речь? Что за вздор? И я говорил тоже. Ну, а как заговорят? Помилуйте, государь почтил Пушкина. Как же нам не давать певчих? Я рассказал это графу. Не может быть, чтобы правительство не желало, сказал он, какое-нибудь недоразумение. С 21 по 28. Даль рассказывал о последних минутах Пушкина нашего. За 3 дня до смерти он сказал: «Я только что перебесился, я буду еще много работать». О, какая потеря! Разговор о происшествии после смерти Пушкина, нелепых подозрениях. Март. 2. Ездил к Аксаковым. Говорили о Пушкине, которого истинно горько сожалеет Ольга Семеновна. «Удачно», — сказал я о Пушкине, что он хотел казаться Онегиным, а был Ленским. Какая драма его жизнь! Думал о сочинении «Отечества». Толковали о впечатлении, произведенном смертью Пушкина в обществе, при дворе и прочем, между литераторами. Пушкина боялись все и ждали стихов вроде Уварову.